Стоя у огня и наблюдая за пламенем, я удивлялся, что мир еще существует. Мне будет плохо без Веды. Плохо. Я многое испытал рядом с ней, и хорошее, и плохое. Я всегда знал, что рано или поздно закончится мой роман с блондинкой, которая снабжала меня деньгами, и с рыжей, которая царапала ногтями плечи, но не думал так о Веде. Я не думал, что потеряю ее. Но так уж случилось. «Куда ты пойдешь?» — спросил я. «Ведь за нами еще охотятся». «За меня можешь не волноваться». «Ладно, тогда я пойду к Горману. Пока я не докажу, что это он пришил Бретта, я не успокоюсь». Веда уложила свои вещи. На ней были брюки канареечного цвета и свитер, в котором я впервые увидел ее. «Если тебя схватит полиция, то можешь рассказать им все». «Они не схватят меня. Я не вчера родилась на свет. Прости меня, но пока я не закончу с делом Гормана, тебе лучше побыть там, где полиция не сможет тебя достать. Ты поедешь к Мику». «Ни за что». «Но так нужно, Веда». «Я сказала нет». Мы со злостью уставились друг на друга. «Когда я закончу с Горманом, ты будешь свободна, как певчая птичка в Африке». «Ты хочешь убить меня?» Пронзительно заорала она. Этого я не ожидал. Что-то она сегодня часто удивляет меня. «Ты с ума сошла? Ты хочешь прикончить меня, как Бретта и Макса?» «Не болтай чепухи!» Между нами находился стол. Я хотел прыгнуть к ней, но она направила на меня пистолет. «Я совсем забыл про пистолет Макса. Ты все хорошо придумал», — кричала она. «Сперва Бретт, потом Макс, теперь я. Ты систематически обманывал меня. Я тебе поверила, что Горман убил Бретта. Но это было до того, как ты прирезал Макса. Ты зарезал его, как свинью. Хладнокровный негодяй. Ни один убийца не смог бы сделать того, что сделал ты. Макс был беззащитен, связан, он спал, а ты хладнокровно всадил ему нож в сердце. Как ты мог сделать это? Я сейчас на твоем пути стою. Я знаю слишком много. Твой неоглядный Кэти будет караулить меня, пока ты не надумаешь повесить меня. Но со мной это не выйдет. Не на то напал». «Ты с ума сошла. Я не убивал Бретта». Ты пис, скажи еще, что ты не убивал Макса. Вот посмеемся». И она расхохоталась. И тогда мне пришлось сказать ей всю правду. «Да, я не убивал его. Это ты убила его. Ты. Во сне. Ну, как тебе это нравится? Ты ходишь во сне. Я видел это. Я видел тебя». На ее лице появилось презрение и отвращение. «И ты думаешь, что я люблю тебя, мразь? Бойд предупреждал меня, что ты подонок. Так оно и есть. Ты еще хуже, чем презренный гад». «Хорошо, я презренный гад. Но что с тобой случилось, то случилось. Я ничего тебе не говорил, но когда я увидел тебя во сне...» «Ты думаешь, что я тебе поверю? Ты думаешь, что кто-нибудь сможет поверить тебе? Ты меня не запугаешь, ублюдок. Мне наплевать на тебя, слышишь, мерзкая дрянь?» Я удивленно посмотрел на нее и неожиданно успокоился. Она права. Она права. Мне никто не поверит. Даже Кейзи. Не надо было ничего говорить ей, но теперь уже поздно жалеть об этом. «Ладно, успокойся. Забудь об этом. Забудь обо всем. Тебе нужны деньги, мы разделим то, что я получил от Бойда. Если ты думаешь, что сможешь исчезнуть без моей помощи, то иди куда хочешь. Мне не нужна от тебя ни цента, я презираю тебя. Сиди и не двигайся. Одно подозрительное движение, и я застрелю тебя». «Это твое дело. Сиди и молчи». Я сидел и молчал.